«А чего я-то?» – отец тут же занервничал Дмитрий, прекрасно понявший, кто в чью именно сторону был направлен этот выпад. Олег Игнатьевич ответил долгим взглядом. «Это кто ж, Димка, тебя на переговорах хамить учил?» – поинтересовался он вкрадчиво, да еще и старшим. Молодой человек заметно занервничал. Он прекрасно знал эти интонации в голосе отца. Ничего хорошего они никогда не сулили. «Отец, я, скажи мне, Дим, чем заканчивается 100% конфликтов?» Со вздохом поинтересовался мужчина. «Победой или поражением?» — выдохнул молодой наследник Кабановых, потупив взгляд. Самый старший родич только хмыкнул негромко, слегка завидуя молодости и наивности младшего поколения. «Нет, сын, не так», — тем временем серьезно продолжил воспитательный момент Олег Игнатьевич. 100% конфликтов кончаются мирными переговорами. Даже если одна сторона подчистую уничтожена, то они все равно будут, ведь победу еще нужно зафиксировать. Просто в этом случае второй стороной переговоров будет высшая инстанция. Ты собираешься всех их, хлоп. Олег Игнатьевич не выдержал подобного умиления и хлопнул себя ладонью по лбу. «Это наши соседи», — веско произнес он. «Так продолжалось столетиями. Мы воевали, мирились, делили территории. Но именно они пришли на помощь, когда мы с Мансуровыми не поделили угодья на Кавказе, и они пришли мстить сюда. И именно твой дед», — мужчина кивнул в сторону уже своего отца, — «направил на помощь Афанасию Петровичу боевые отряды, когда...» «А, впрочем, ладно, не будем об этом. Как думаешь, почему я это сделал?» — подхватил мысль сына уже самый старший Кабанов в кабинете. «Я не знаю», — покачал головой тот. «Да потому что соседи», — объяснил Олег Игнатьевич. «Да, сегодня у нас конфликт, но завтра в одном строю стоять будем, а ты хамишь на переговорах. И кому? Нынешнему главе рода и его прямому наследнику». Глава рода прекрасно понимал, что политика штука грязная, а потому не стал грузить сына сложными материями. Например, забыл тот факт, что императора в случае угрозы полной ликвидации рода вмешается обязательно. Тем более, буровины производили дорогой и штучный боезапас, секрет которого не раскрывали никому. Но все это никак не отменяло тех слов, что он сказал отпрыску ранее. Дмитрий же задумался. Он знал, что главой станет только при самых неблагоприятных обстоятельствах. Это место отца. На долю его и братьев выпадало настругать детишек как можно больше, чтобы, когда придет время Олегу Игнатьевичу передать бразды правления, у него был выбор из возможных наследников. «Но ведь, да пап, как так можно?» — не выдержал парень. «Вовка же тебе смертью грозил. Сам говорил, он снайпера и мага в засаду посадил». Новый глава рода лишь головой покачал. Его сыну очень шло сравнение с гусаром. Лихой, прямолинейный и бесстрашный. Прекрасные качества для матерого рубаки и крайне хреновые для того, кому по праву рождения суждено быть политиком, даже если он никогда не станет главой. «Да, Дима», — согласился он. «Все так, но Вовка сделал все это без хамства и в рамках необходимого. Да, он отвесил мне смачную оплеуху, но не стал издеваться и плевать лицо. Напротив, он помог подняться, и сейчас мы обсуждаем в большей степени именно с ним, как вывернуться из нынешней ситуации с минимальными потерями. Он головой думает, и о будущем, в отличие от...» «Я все понял», — кивнул головой сын. «Прекрасно, а раз понял, то отныне никакого Вовки больше нет. Отныне для тебя он Владимир Сергеевич. Постарайся не забывать об этом, когда вы встретитесь в следующий раз». Кажется, Афанасий Петрович смог таки воспитать себе достойную смену. «Саш, что у нас по периметру?» — негромко спросил Олег Игнатьевич, обращаясь к седому уже мужчине, в каждом движении которого читалась военная выправка. Тот, уже почти сделавший шаг за порог кабинета, замер и, молодцевато одернув пиджак, четко развернулся через левое плечо к главе рода. «Я принял ваши опасения к сведению», — отрапортовал он. «Периметр усилили, мышь не проскользнет. Утроили посты и две дополнительных группы разместили на первом этаже. За дополнительную плату подрядили магов из наемничьих групп как вольных охотников. Наши одаренные, естественно, подняты по тревоге и находятся на постах согласно боевого расписания». «Прекрасно, Александр», — кивнул главный Кабанов. «Можете быть свободны». Сам глава тоже не стал задерживаться. Отчет главы родовой СБ был последним приемом. До стрелки на часах давно перевалили за полночь, так что мужчина неспешно поднялся на второй этаж, считавшийся жилым. Сюда не было входа посетителям и просителям. Лишь самые доверенные и отборных телохранители охраняли чуткий сон обитателей второго этажа. «Не сегодня», — сказал уставший Олег Игнатьевич, с тоской глянув в сторону душа. Слишком устал, поэтому ограничился только умыванием и чисткой зубов, оставив остальные гигиенические процедуры на утро. В постель он буквально рухнул, с удовольствием прикрыв тяжелые веки. Именно в этот момент он почувствовал, что в комнате кто-то есть. Однако иррациональный ужас, навалившийся на грудь многотонной плитой, настолько сковал тело, что Мил хватило лишь распахнуть глаза. «Ну что ты, милый, не дергайся», — ласково и нежно пропела невесть, откуда взявшаяся тень. Олегу Игнатьичу казалось, что если страх был бы чуть сильнее, то у него бы уже остановилось сердце. Оно и так стучало сумасшедшим пневматическим молотом, грозя вот-вот сломать грудную клетку. «Я буду с тобой ласковый, кабанчик», — мурлыкнула ночная гостья обездвиженному мужчине. Тот попытался хотя бы закричать, ничего не вышло. «Ну же, не бойся», словно издеваясь, пропела тень. «Я быстро». Олег Игнатьевич почувствовал, как по его горлу скользит нечто холодное и острое. «Ты меня понял, милый», еще ласковее протянула незнакомка, демонстрируя мужчине скальпель, на котором не было ни капли крови. Если бы он мог, то обязательно закивал бы, но тело все еще не подчинялось хозяину. «Хорошо», ласково выдохнула на ухо Олегу Игнатьевичу девица, коснувшись мочки губами. Тогда глава почувствовал, что легкое дыхание гостьи чуть сместилось, а через миг мягкие и нежные губы запечатлели на его щеке поцелуй. «Что это?» — подскочил мужчина через секунду, со страхом озираясь вокруг. В комнате никого не оказалось. «Сон, просто сон», — пробормотал он. «Не спится?» — раздался сонный голос жены. «Ну, конечно», — успокоил себя взъерошенный Олег Игнатьевич мыслью о том, что уж жена любую незнакомку почуяла бы за километр. Банщиц, помогавших главе расслабиться от трудов праведной, и тех вмиг вычислила. Однако на всякий случай он подошел в двери. Фигуры двух могучих охранников, охранявших покой и покои сюзерена, вселили уверенность. «Как у вас, Славка?» – негромко спросил он. «Все спокойно, господин», – донесся негромкий ответ. Будить Ирину Юрьевну не хотелось никому. «Чревато. Ну вот и хоро», – начал было глава, возвращаясь к кровати, но тут же осекся. Рядом с его подушкой тот самый скальпель, а на том месте, где совсем недавно была его голова, красовался обычный конверт с печатью рода Буровиных. «Вот теперь мы готовы обсудить ваше предложение. Подпись. Буровин В.С. Дата. Время. 12:23. Олег Игнатьевич невольно скосил взгляд на часы. Они показывали 24 минуты первого, а на утро он даже не удивился, когда оказалось, что охрана никого не засекла, и только один вопрос гвоздем засел в его мозгу. Что это было? Глава 10. «Это такой красивый древний обычай», — сообщил спокойно Буровин-младший старшему родичу. Тот насмешливо приподнял бровь, сделавшись похожим на удивленного филина. Во всяком случае, размером распахнутых глаз, Владимир, дипломатично произнес дед. «И все-таки я хотел бы услышать об этом обычае чуть подробнее». Парень не выдержал и ухмыльнулся, только подтвердив подозрение Афанасия Петровича. «И чего там?» — поинтересовался он со столь искренним любопытством, что глава Буровиных только рукой махнул, поняв, что пока внучок не узнает все подробности, ничего не скажет. «Так», — выдохнул он и направился к своему столу, где его дожидался стакан уже чуть поостывшего чая в столь любимом Владом подстаканнике. «Ну, любил вот парень еще со времен покатушек с мамой по линиям РЖД такие штуки». «Хорошо», — заключил дед, сделав пару глотков. «По внешним признакам, тишь да гладь, но в старшем доме Кабановых, говорят, дым коромыслом. Охрану и силовиков в позе ротного пулемета сношают аккуратно, чтобы не вызвать скандала, но без вазелина». Снова Влада слегка пробила на ха-ха. С одной стороны, он прекрасно понимал, что хер кто там способен противостоять ее и встане врага. Однако был уверен, что в такой же ситуации сушку своим людям он бы устроил грандиозную. Впрочем, ему еще предстоит заняться этим вопросом. И тоже под эгидой вазелин еще нужно заслужить. «Теперь твоя очередь, внучек», — потребовал дед, которому жутко интересно было, что именно сотворили люди Владимира, что крики заживо, по его собственному определению, сношаемых, донеслись аж до берлоги Буровиных. Казалось, что даже стакан в подстаканнике дрогнул от очередного приступа хохота. Кажется, нервное напряжение последних дней аукнулось и теперь покидало тело вот таким вот образом. 2 минуты еще понадобилось парню, чтобы окончательно прийти в себя. «Ох, ха-ха-ха-ха», — наконец-то выдохнул он, утирая рукавом выступившие слезы. «Дела, сейчас, готов буду». Чтобы окончательно прийти в себя, Влад залпом выдул остатки чая из стакана деда. «Теперь лучше», — поинтересовался хозяин кабинета. «В общем, уже почти пришел в себя Буровин. Вопрос деда, кстати, проигнорировавший, есть у них». Неопределенный жест рукой в сторону форта дал понять Афанасию Петровичу, какое именно у них имеет в виду парень. «Есть обычай», — продолжил Влад. «Полное его название звучит примерно как легкий вестник на крыльях прекрасной бабочки, способной погасить облик. Что-то такое, могу чего-то напутать, но не слишком сильно. Кто-то называет подобное поцелуем смерти. Этакая черная метка. Последнее предупреждение. Милая девочка из клана Паука передает вот такой вот поцелуйчик. Кстати, стоит такая услуга куда дороже даже самого сложного убийства». Дед покачал головой. Ему было сложно представить, что именно имеет в виду внук. «Какой поцелуйчик?» — как-то устало спросил он, падая в свое кресло. «Отдохнуть бы тебе, деда», — тут же отреагировал младший родич. «Но-но», — тут же погрозил ему кулаком глава. Влад пожал плечами. «Хочет старик работать на износ, не щадя живота своего, так кто ему будем злобный доктор?» Поцелуйчик в самом прямом смысле, — вернулся к вопросу Влад. Юи проникла на территорию старшего дома, пройдя линии заранее предупрежденной охраны как нож сквозь масло. «Чтобы...» «Чтобы что?» — переспросил действительно заинтересовавшийся Афанасий Петрович. «Чтобы вежливо напомнить Олегу Игнатьевичу о несовершенстве его охраны, скоротечности жизни и подарить на память нежный поцелуй в щеку». Молчание длилось секунд 40-42, если быть точнее. Влад следил по тиканью напольных часов за его спиной. «Это же война», — ровно констатировал глава рода. Не было в его голосе страха или сомнения, просто сухая констатация факта. Пограничная разборка теперь имела все шансы стать бойней на уничтожение, и император ничего сделать не сможет. Использование наемных убийц, тот самый казус Белли, после которого законы родовой вражды можно послать к черту. Влад демонстративно потянулся, сделав пару разминочных движений. Взгляд деда стал моментально острым. Он был человеком довольно широких взглядов, но такого пренебрежения диалогом во время обсуждения столь серьезной темы он стерпеть не смог. «Владимир». В голосе Афанасия Петровича лязгнула сталь. Ухмылку на лице парня глава не заметил. «Прошу простить, дед, забылся», — повинился Буровин. Зато вся апатия у старшего родича куда-то мигом испарилась. «Вон, сидит снова свежий бодр. Юи никто не видел», — объяснил парень. «Что?» — моргнул дед. «Никто не видел», — повторил Влад. «Кроме Олега Игнатьевича. Впрочем, он и сам не понимает, что...» Речь прервал неприятный сигнал. Исходил он из внутреннего кармана жилета деда. Тот, пожав плечами, неспешно достал местный аналог мобильника. Номер абонента данная модель определить была не способна, а потому единственный способ узнать собеседника был довольно архаичен – спросить вслух. Впрочем, в данном случае собеседник представился сам. Кажется, ему нужно было выговориться. Во всяком случае, монолог шел исключительно с его стороны. Афанасий Петрович лишь в самом конце заключил: «Я понял», — кивнул дед скорее своим мыслям, чем неспособному увидеть его собеседнику. «Владимир выезжает». И снова наступило недолгое молчание, в котором так хорошо слышно тиканье часов. «Итак», — задумчиво уточнил хозяин кабинета, — «я правильно понимаю, что ты привел к нам в дом наемную убийцу из другого мира высочайшего класса, способную на раз миновать практически любую родовую охрану? Я ничего не перепутал?» «Хм», — негромко выдал парень. С такой точки зрения он ситуацию как-то не рассматривал. «Но по сути...» «Ага», — вынужден был согласиться парень. «Выхода не было, да и медведь не против был, он же и помог». На такой аргумент у Афанасия Петровича возражений не нашлось. Он еще несколько секунд буровил взглядом внука, после чего негромко выдохнул: «Тебя ждет Олег Игнатьевич. На том же месте. Он сказал, что погорячился со своими предложениями и готов обсуждать их. Не в правилах Кабановых торговаться». «А, деда», — хитро подмигнул Влад. Буровин, старший, задумался на миг, да и махнул рукой: «Раз такой умный, то и сам решай, что с них взять. В конце концов, главу вполне устроил и предыдущий вариант предложения. Ну а остальное, по замыслам старика, внучок мог и себе забрать. Ему еще этот свой отряд создавать и комплектовать. Нет, деньги на то род выделит. Дело-то полезное. Однако, во-первых, их никогда много не бывает и, во-вторых, всегда приятнее, когда кровопускание требует не твоя казна». «Сделаем», — легко пожал плечами парень и тут же повернулся к двери. Он не сомневался, что встреча состоится, а потому его люди ночью не только сопровождали Юи туда и обратно, но и подготовили пару сюрпризов. Хотя, в этот раз, Влад от чего-то был уверен, не понадобится. «Да, я все еще жду твоего отчета об эксперименте», — донеслось парню в спину. «И также надеюсь, что он будет очень подробным». Одетый в элегантное зимнее пальто солидный мужчина скользил глазами по неровным строчкам. Иногда лист в его руках вздрагивал на особо чувствительных моментах. «Это...» — набрал было он воздух в легкие, чтобы выдать возмущенную тираду. Однако все его возмущение так и не вырвалось наружу. Стоило ему поднять пылающий праведным гневом взгляд, как тут же в глаза бросилась потрясающая фигурка невысокой девушки. Несмотря на мороз, она даже не задумалась о верхней одежде, предпочтя шубки, довольно облегающие темные одеяния не слишком известного здесь кроя. Впрочем, отчего-то Влад был уверен, что здесь и слово «шиноби» скорее примут за изощренное ругательство. Дискомфорта она по этому поводу явно не испытывала. Напротив, наградила Олега Игнатьевича доброй и чистой улыбкой, не забыв по-детски непосредственно помахать ему рукой. Как-то сразу на ум мужчине пришли ночные воспоминания. Горячее дыхание незнакомки, ее возбуждающий голос, мягкие губки и тот ужас, что Кабанов испытал во время ее визита. «Но у нас столько нет», — сообщил он явно совсем не то, что хотел сказать на самом деле. «Отец!» — воскликнул в ужасе Дмитрий. Глаза парня распахнулись так, будто он им не верил, равно как и ушам. «Молчать!» — коротко осадил отпрыска новый глава Кабановых. «Я знаю», — столь же коротко кивнул Влад. «Пункты, начиная с восьмого и далее по списку, мы готовы оформить в виде десятилетнего займа под 10% годовых». Олег Игнатьевич распахнул глаза даже шире, чем у сына. Это могло бы выглядеть комично, но Буровин наблюдал за этим зрелищем с каменным лицом. «Но, это же грабеж!» Даже как-то растерянно вновь упер взгляд в лист мужчина. «С возможностью досрочного погашения без штрафных санкций», тоном опытного менеджера кредитного отдела сообщил парень с таким видом, словно только что решил все проблемы собеседников. «Но, зачем?» Присутствующие Кабановы этот вопрос задали буквально хором. Ответ был серьезен и прост. «Затем, чтобы когда к вам в следующий раз пришли с предложением Буровиных воевать, вы честно могли ответить, что еще за прошлый раз не расплатились». Отец и сын зависли ненадолго от такого сообщения. «Владимир Сергеевич», — воспользовалась паузой Анечка. «Лика, кот красный», — помянув падшую женщину, Буровин выдохнул. «Где?» «Берлога», — тут же ответила защитница. «По машинам», — крикнул Влад и кивнул своим недавним противникам. «До свидания, господа. Увы, дела». В том, какое именно решение они примут, он от чего-то не сомневался. «С наступающим и наступившим, уважаемый читатель. Прекрасного настроения и великолепного года. Пусть у нас у всех все получится. С праздником всех нас». Глава 11. Глава 11. «Удобно?» — негромко спросила Анечка, не слишком отвлекаясь от дороги. Влад пожал плечами. «Скорее привычно», — буркнул он, ощущая бедром зажатый между ногой и передним пассажирским сиденьем револьвер. Включались в работу старые навыки еще из прошлой жизни. Из такого положения оружие можно выхватить куда быстрее и проще, чем из штатной кобуры. Да и незаметнее к тому же. «Это ж откуда такие привычки?» — задумчиво поинтересовалась девушка. «Ты особо раньше огнестрел не жаловал?» Вопрос был явно риторическим, да и задан не в первый раз. Но что тут можно ответить? Вот и Влад все это время придерживался одной и той же тактики, отвечая нечто вроде: «А», — отмахнулся парень, — «медведь его знает». Девушка уважительно покачала головой. К первопредку она относилась со всей серьезностью, и его появление перед Владимиром для нее объясняло вообще все: изменившийся характер, появившиеся навыки и совершенно иной стиль поведения. «Моя задача», — коротко напомнила о себе Юи. Это был даже не вопрос, а, скорее, констатация факта. Мол, я великолепная боевая единица и знаю об этом. Определите фронт работ. Но тут-то и возник вопрос. В способностях самурайки никто не сомневался. Однако она пока не вписывалась в команду. Просто у нее не было времени потренироваться вместе со всеми. Потому выбор был невелик. Либо выпустить миниатюрную красавицу соло, либо мириться с риском, например, подстрелить ее. И не специально, что довольно проблематично, а по принципу хоть пуля и дура, но на кой ляд ты там шлялась? По обстановке, нехотя ответил Влад, поймав в зеркало заднего вида глазки расположившейся сразу за Анечкой девушки. Этот вариант парню тоже нравился не слишком. Подсказывала ему интуиция, что стоит красавице дать волю, так она с легкостью покрошит и чего лишнего, или кого, короче, ну его нафиг, пусть пока посидит как прием последнего шанса типа всех завалю, один останусь. Впрочем, самому Владу куда больше нравилась версия уходя, гасите всех, но в крайнем случае, тут же добавил Буровин веско, Юи чуть приподняла голову, прекрасно разобравшись как работает зеркало заднего вида, теперь в нем Влад видел только широкую чуть безбашенную улыбку. А как я пойму, что случай крайний? Резонно поинтересовалась она, не переставая демонстрировать два ряда ровных белых зубов. По обстановке, с тяжелым вздохом выдал парень, и сам прекрасно заметив, что его речь чуток закольцевалась. Лучше всего вообще не вмешивайся. Все-таки одно дело дать волю мастерице в стане врага, где в кого ни ткни, не жалко. И совершенно другое дать полную свободу действия в сердце собственных земель. К таким экспериментам Владимир пока готов не был. Но если вас начнут убивать, с намеком протянула Юи. Тогда ладно, кивнул Буровин. Тут возразить ему было нечего. Если ситуация станет настолько хреновой, то почему бы не дать раскосой красавице повеселиться? КХМ, выдал парень, едва не прикусив язык. Ой, прости, тут же откликнулась Анечка. Камень попался. Откуда на недавно расчищенной дороге оказался камень, парню было неинтересно. Он, едва не откусив себе язык, вообще решил помолчать немного. Его зубы клацнули так, что сейчас продолжать беседу ему очень не хотелось. Поняла, посерьезнела самурайка. Ни во что не вмешиваюсь. Сижу тихо, пока вас не начнут убивать. Все верно? Ух-ху, кивнул Влад, не разжимая челюсти. И тут же тронул за плечо Анечку, указав назад. Защитница послушно чуть сбавила скорость. Водила девушка лихо, так что второй экипаж явно начал отставать. Да что за херня, все-таки пришлось разжать зубы Владу примерно через минуту. Они уже приближались к КПП, но никто и не думал поднимать шлагбаум. А тот самый охранник, которого совсем недавно отчитал за безалаберность Влад, поднял руку, недвусмысленно требуя остановиться для досмотра. Вот черт, оценил обстановку парень. Его губы скривились в усмешке. Он прекрасно понимал, что ошибка в первую очередь его. Начинать разбор полетов с охраной требовалось с редактуры устава караульной службы Буровиных. «Мои действия», — спокойно поинтересовалась защитница, скорость снизить так и не изволившая. «Снос», — спокойно отдал команду Влад. Ему это все не нравилось. Но красный код, это серьезно. Система цветовой дифференциации штанов в смысле, сигналов, была введена лично бароном. Так что, Анечка не спорила. Она лишь чуть подалась вперед, втапливая педаль газа до упора. Вторая машина, оценив маневр единички, также начала разгон. Пешеход либо быстрый, либо мертвый. Вспомнилось неожиданно барону. Старший охранник Козлов жить явно хотел. Да и физику, может, и не учил, но на обывательском уровне прекрасно представлял, как действует соотношение масс. Короче, мгновенно прикинув, чем лично ему грозит столкновение, он отпрыгнул в сторону. Вратарь покинул ворота. Только и прокомментировал Влад и тут же прикусил язык. На этот раз фигурально. Шлагбаум они снесли буквально походя. Даже удивительно было, как такая хлипкая конструкция могла издать столько треска. К главному, кивнул парень. Анечка сосредоточенно кивнула, но скорость чуть сбросила. На улицах было людно. 40 секунд. Ровно столько понадобилось им, чтобы выехать на площадь перед домом деда. Афанасия Петровича барон заметил сразу же, но все же отработал согласно коду. Жалобно взвизгнули тормоза машин. Бойцы тут же высыпали наружу, создавая периметр безопасности. Вперед выступили специалисты с холодником, а стрелки, Мак и Буровин встали вторым кругом. «Молодцы!» – удовлетворенно кивнул барон. «До настоящих спецов, конечно, 7 верст, да все мимо, но по сравнению с тем, что было в начале, небо и земля». Лишь убедившись, что все под контролем, Влад довольно сердито поинтересовался. «Ну, и какого хрена? Ну, я это... Подробнее, девочка, подробнее!» – потребовал парень серьезно. Стоявший рядом с Рыжулей Афанасий Петрович задумчиво хмыкнул. «Пусть травница и выглядела лет на 20». Но по годам уже явно прожила больше 3 десятилетий. Тем не менее, Лика свой знаменитый характер, которым и перед главой блеснуть успела, проявлять не спешила. Напротив, она чуть смущенно пробормотала, но это действительно важно. Однако в голосе теперь ее однозначно звучала неуверенность. «Важно, блин», — отметил Влад, покачав головой. Первыми, кого он увидел, выпрыгнув из машины, были дед, стоявший на собственном крыльце, и травница, что-то яростно ему доказывающее, потрясая приличным таким стеклянным сосудом, и плескалась в нем явно не водица, настолько, что потребовался боевой кот, хмуро переспросил парень, взгляд его стал тяжелым, рыжая смутилась еще больше, Афанасий Петрович же только вздохнул, в свое время, стоило бы ему также попробовать надавить на травницу, она бы просто послала его и ушла по своим делам с их территории, и попробуй ее остановить, очевидно, с тех пор что-то изменилось, и буровины стали ей куда важнее, чем она им, и дело даже не в украшающем ее пальчик перстне. Да, он был тесно связан с личной клятвой, но даже она не могла заставить одного человека относиться к другому с такой серьезностью. Я подумала, ни хрена, нараспев протянул Влад, покачав головой, ни хрена ты не подумала, а стоило бы. Да, кстати, дед, что-то у нас шлагбаумы хлебковаты. Что, не сразу понял Афанасий Петрович, хотя наметанный взгляд уже успел оценить характерные повреждения на радиаторной решетке головной машины. Однако парень еще не закончил, и бойцам дай понять, что все в порядке. Что, теперь уже не на шутку удивился Буровин-старший. Ну, начал было объяснять парень. Стоять, рявкнул срывающийся голос. Охрана все-таки отреагировала на прорыв, успев добраться до места остановки диверсантов. Человек 10 загнанными валами вывалились на площадь перед домом главы. «Стоять!» — повторил старший охранник Козлов, с трудом сохраняя вертикальное положение. Грудь его ходила ходуном, а сам он все никак не мог выровнять сбившееся дыхание. «Какого черта?» — возмутился дед. Охранники тут же склонились в поклонах. Во-первых, спасаясь от гнева владельца местных земель, а, во-вторых, если опереться на оружие, дышать было чуть легче. «Так, а ну объясните мне!» Начал был Афанасий Петрович грозно, но тут же наткнулся на насмешливый взгляд младшего родича. Внучок даже не собирался скрывать, что наслаждается ситуацией. «На твоем месте я бы обратил внимание на время реакции службы безопасности и их нынешнее состояние», заметил парень не слишком почтительно. «Ну и кого они смогут остановить?» Дед дураком не был. Он прекрасно оценил, что две машины смогли прорваться в центр земель Буровиных, а охрана явилась только через полминуты и в таком состоянии, что служить могли лишь отвлекающими целями для стрелков, не более того. «Так», — протянул Афанасий Петрович негромко, окидывая взглядом бойцов внука. Эти напротив выглядели собрано и сосредоточенно. Оружие, кстати, никто так и не отпустил. Приказа-то не было. «Так». Кустистые брови главы сошлись над переносицей, сделав его похожим на насупившегося коршуна. Но ему и впрямь сравнение своих людей с бойцами внука не понравилось от слова совсем. «Козлов», — махнул рукой тем временем Влад. «Яхтха», — откликнулся тут же тот. «На воротах кто-нибудь остался?» — поинтересовался парень. «Дыховое», — прохрипел старший охранник. «Молодец», — кивнул Буровин-младший. «Возвращайтесь на КПП, остальным разойтись». У охранников хватило ума сразу не рвануть исполнять команду Владимира. Все они не шевельнулись с места, сначала скосив взгляд на Афанасия Петровича. «Исполнять», — махнул рукой тот. Бойцы кивнули и достаточно слаженно покинули двор берлоги. «Хреново, деда», — прокомментировал Влад, едва последний из охранников скрылся из вида. Старший родич нахмурился, но промолчал. Крыть было нечем. Будь бы на месте Влада враг, его бы уже нашинковали свинцом. Во всяком случае, попытались бы. А там все зависело бы от того, как амулеты сработали бы. «А почему молодец тогда?» — буркнул он хмуро. «Учится», — пожал плечами Буровин. «Думать своей головой пока не очень способен, но, по крайней мере, готов слушать и исправлять ошибки». Помолчали. Лика, тем временем, прижала к груди бутылку, словно Влад пытался ее отобрать. «А, ну-ка, дыхни-ка, милая», — к великому изумлению деда неожиданно потребовал внук. Не попросил, а именно потребовал. Девушка тут же сделала шаг вперед и послушно дыхнула. «И впрямь, в чем смысл-то?» — спросил сам у себя Влад, задним умом сообразивший, что если травница захочет, то он нее не будет пахнуть ничем. «А что ты, сколько ты выпила, Лика?» — поинтересовался Буровин, добавив чуток в голос обертонов первопредка. Рыжая вздрогнула, еще крепче ухватилась за свою ношу, но головкой помотала уверенно. «Я не пила, вот, правда», — голосок подвел, дрогнул. Но, в целом, парень был готов ей поверить. «Тогда какого черта происходит?» — поинтересовался Влад всерьез. С его точки зрения, злиться он право имел. Цветовой код разработан был не зря. С учетом серьезности ситуации, того же охранника Козлова, не успея он отпрыгнуть, сейчас бы уже лекарь выхаживал. Для того, чтобы подать красный код, должно было случиться нечто очень серьезное. Иначе это было как стоп-кран у мчащегося на полном ходу поезда просто потому, что тебе понравилось поле с ромашками и вот во что бы то ни стало захотелось сорвать себе одну на память. «У меня получилось», — обрадовала Рыжуля, тряхнув своими роскошными волосами. Буровин промолчал. Секунд 10 он уделил тому, чтобы послушать тишину. Еще с минуту матерился, бессвязно, просто выдавая в эфир эмоции. «Я рад, что у вас получилось что-то», — негромко сообщил Афанасий Петрович, едва Влад замолк, чтобы перевести дух. «Но там со шлагбаумом хлипковат оказался», — пожал плечами почтительный внук. «Снесли мы его». «Мда», — сообщил дед. «Так имеет ли смысл его восстанавливать?» Мысли парня свернули в куда более конструктивное русло. «Имеет», — наконец заключил он. «Только перед КПП нужно блоки бетонные поставить таким образом, чтобы любая машина скорость снижала до минимальной, преодолевая лабиринт. Теперь настала очередь старшего родича задуматься. Нарисуешь, сделаем», — наконец заключил он. «Да не вопрос», — согласно кивнул парень. «А теперь давайте все в дом, там и поговорим, что так у кого получилось. Эх, жалко, что к Новому году не успеем», — нарушил наступившую после доклада Рыжули тишину Влад. «Почему?» — тут же встрепенулась травница. «А ты успеешь сделать хотя бы установочную партию?» — усмехнулся Буровин-младший. «Нет, при чем тут Новый год?» — уточнила свой вопрос Лика. «Да, этот мир еще не знает, что такое реклама и продвижение собственного товара», — мысленно вздохнул парень. «Ну вот представь, если бы я перед праздником нескольким уважаемым людям по флакончику твоего антипохмелина презентовать успел, а?» — предложил пофантазировать девушке он. «Да у нас бы на следующий день, если не очереди бы выстроились, то хотя бы несколько предложений по реализации обязательно было бы». Воображением Рыжуля обладал богатым. Это Влад еще по ее ночным экспериментам помнил. Но и вне пределах постели мозги у нее работали как надо. «И что теперь?» — поинтересовалась травница, прекрасно понимая, что этот шанс они уже упустили. «Нужна готовая партия», — пожал плечами парень. «Флаконов 100 минимум. Просто для того, чтобы заинтересовать потенциального потребителя. Начать, так мыслю, лучше с Москвы». Девушка думала недолго. «Секунд 5, недели 2. Думаешь, Клещевы так запросто дадут Буровиным развернуться?» — поинтересовался дед. «Нет, об этом Влад, конечно, даже не думал. Раз уж ростовщики решили прижать их к ногтю, да еще и заручившись поддержкой Мышкиных, или наоборот, кто там разберет, кто на кого работает, то набирать силу в столице ему не дадут однозначно. Есть вариант», — протянул парень, оглянувшись на деда. «Нас может прикрыть армия». Теперь настала очередь приподнять брови Афанасию Петровичу. «Думаешь, наши контрагенты пойдут на это?» — поинтересовался он. «Чего ради, тебя и так прикрыли в поезде. Да и то, насколько знаю, вопрос, а стоило ли оно того, уже возник». Легким кивком парень дал понять, что согласен со старшим родичем. Однако имелась у него одна идейка на этот счет. «Даже если мы предложим зелье с уникальными свойствами», — поинтересовался он, — «восстанавливающий состав с уникальными свойствами, которые из того света вытянет, бусты на силу или ману?» «Бусты, мана», — переспросил дед увлекшегося внука. «Представь себе серьезное усиление даже неодаренного бойца минут на 10, предложил Влад. «Немного, всего-то раза в 2-3, а полное восстановление внутреннего резерва без использования макров, и практически мгновенно. У меня много чего есть предложить, малыми партиями и без возможности передать рецептуру». Афанасий Петрович замер. Подобное заявление внука нужно было серьезно обдумать. Подобные новинки — не только возможность заиметь покровителей в армии, но и, потенциально, серьезные такие проблемы. Во всяком случае, интерес к тому, чтобы подмять под себя род Буровиных, возрастет кратно. «Я переговорю с Орловым», — констатировал дед. «Пока ничего обещать не могу, но...» — «Поговори», — кивнул Влад. «А лучше попробуй договориться на встречу. Попробую самостоятельно убедить наших партнеров в том, что мы можем принести куда большую выгоду при наличии свободы действий. Сильно сомневаюсь, чтобы за нас сказали слово», — все-таки уточнил дед. «А и не надо», — усмехнулся Буровин-младший. «А вот пару десятков бойцов неизвестной принадлежности, но высокой выучки, нам вовсе и не помешают. Просто в качестве обеспечения безопасности цепочки поставок». Парню тоже очень не хотелось набирать долгов перед серьезными людьми. Их ведь рано или поздно совершенно точно придется отдавать. А к чему это может привести, вполне можно сказать по Кабановым. Такой судьбы собственному роду Владимир не хотел от слова совсем. Я поговорю. Хорошо, согласился барон. А пока у меня всего один вопрос. Лика, на кой тебе бутылка? Девушка так и не выпустила емкости из рук. Как, а протестировать? Удивленно переспросила она. Ответить на это было действительно нечего, а потому младший Буровин порадовал окружающих звонким шлепком ладони по собственному желбу. Да твою ж державу, только и простонал он. Владимир, я договорился. Дед нашел парня уже через пару часов. Встреча состоится через 5 дней в Москве. Замечательно, обрадовался тот. Отчего-то он был уверен, что заинтересует переговорщика. Тогда собирайся. Что-то во фразе Афанасия Петровича заставило парня напрячься. Ты едешь на бал. Ик, выдал от неожиданности Влад. Вот уж куда ему совершенно не хотелось. Да и не слишком уж он был искушен в танцах и прочих премудростях. Если в первом случае можно было надеяться на память тела, то во втором. Тебя подготовит Анна, решил все за него дед. Другого варианта нет. Я и бал, попробовал на вкус словосочетание Буровин-младший. Ему откровенно не понравилось. Но и делать было нечего. У тебя 3 дня, напомнил дед. Готовься. И да, сообщи казначею состав свиты. Он оформит билеты. Владу ничего не оставалось, кроме как согласно кивнуть и приступить к подготовке, чтобы прийти к дегустации в нужной кондиции. А как иначе? Нельзя же, право слово, предлагать серьезным людям товар, который не проверил на себе. Глава 12. Глава 12. Сигнал. Группа приближалась к объекту быстро, но тихо и абсолютно незаметно для противника. Впереди шли самые опытные. Ими оказались связка тройка Влад Ю и боец Сергеев. Задачей труппы было доразведать территорию, найти и проверить позиции, вывести на них стрелков. Как минимум трое уже заслужили право на работу с редкими, а оттого дорогими охотничьими макрострельными карабинами. Стрелять парни и, как ни странно, Анечка, умели неплохо, но вот выход на позицию. Это же целое искусство, которому за несколько дней не научишь. Из кустов бесшумно вынырнул Сашка Сергеев, сибиряк-охотник в прошлом, а после и офицер, командовавший разведвзводом, комиссованный по ранению. Кому-то показалось куда выгоднее списать строптивого капитана подчистую, чем подписать ему программу реабилитации. Вот штатный снайпер их группы и разыскал старого приятеля, как только уловил намек Буровина, что несколько человек со специфическим опытом тот готов принять. Было ему уже хорошо за 40, но худощавая фигура и вечная задорная улыбка на лице не позволяли оценить его возраст на эти годы. Да и Сашкой он предложил звать его по доброй воле, мол, привычнее ему так и проще. Никто не возражал, в его здоровье пришлось вложиться, в том числе, и договариваться с начальником родовой медсекции. И до полного восстановления бойцу было еще далеко, но и в нынешнем своем состоянии он показывал очень неплохие результаты, а уж как инструктор он и вовсе был бесценен. «Готово», — показал боец жестом. «Еще один стрелок на позиции», — отметил про себя Влад. «Остались всего двое, один из них Тимофей». Ну этот сам дойдет, и напарнику по пути нормальную лёжку сообразит. Все-таки снайпер и меткий стрелок – два совершенно разных понятия. Первый – самостоятельная боевая единица, способная решать очень серьезные задачи в одиночку. А вот стрелка, пусть он и способен, относительно, положить пулю куда надо, нужно еще и верно применить. На гордое звание снайпера претендовал пока только Тимофей, но и он, по меркам знакомых по прошлой жизни барону специалистов, был просто любителем поиграть в прятки с карабином в руках. Легкий кивок, и следующая пара стрелков исчезает в лесу, а амулеты затирают следы на белоснежном снегу. «Эх, вот не было у меня там таких игрушек», — вздохнул Ролл себя Буровин, на миг позволив себе помечтать о том, насколько легче бы ему в таком случае жилось бы в иные напряженные моменты его жизни. Однако тренированный разум мигом вернулся в здесь и сейчас, тем более, времени размышлять не было. Следовало приступить к следующему этапу операции. Убедившись, что вокруг никого нет, барон таки решился подать голос. «Доберешься?» — указал он в 3 точки Сергееву. Стрелок достал откуда-то из-под белого маскхалата бинокль и присмотрелся. Раздумывал он несколько секунд, после чего указал пальцем в 2 точки и кивнул. «Понятно, значит, до туда он доберется», — оценил Буровин про себя, тут же скосив взгляд на самурайку. Та только плечиками повела, мол, и не с тем справлялись. Отвесив очередной командирский кивок, парень замер, присматриваясь в сторону объекта, а его коллеги уже выдвинулись исполнять свои задачи, перераспределив опасный груз между собой. «Тут справится и без меня», — решил парень, оборачиваясь к застывшему на снежке магу метрах в пяти от него самого. Небольшое круговое движение пальцем заставило воздушника замереть на миг, однако через пару секунд одаренный покачал головой. «Никто их не услышит. Закапывайся», — негромко бросил барон. С языком жестов у воздушника было так себе. Надо сказать, у всех у них был пока легкий дисконнект. Лучше всего язык жестов понимали Анечка, Тимофей и Сашка, а вот уже Влада учили немножко другой кодировки. Племянницы тоже имели свою распальцовку, вот только ее пока не понимал вообще никто, и свести все к общему знаменателю пока не удавалось. Но вообще, Владимир был уверен, что скоро все придут к его варианту. А что, он командир, ему можно. Еремей медлить не стал, достав из кармана небольшой отливающий серебром диск. Он аккуратно подул на него и бросил перед собой. Буровину доводилось как-то видеть картину. Белочка из снега выкапывала свои запасы, только хвостик торчал на поверхности, пока она лихо расчищала себе путь, а вверх на полметра разлетались белые хлопья. Действие амулета было аналогичным, лишь чуть более масштабным. Через 15 секунд перед ним был уже неплохой такой окоп, где можно было спрятаться. Вот там он и схоронился, прихватив с собой бусоль Тимофея под честное слово, чтоб не царапинки. «Готов», — сообщил он. «Ну и сиди, раз готов», — усмехнулся барон. «Свою партию помнишь?» «Помню», — буркнул воздушник. Не то чтобы Влад был занудой, но перед делом ему иногда нужно было поворчать и понудить. Вроде как на удачу. Большинство эту привычку уже знали. Рано как и тот факт, что если слегка, и в рамках, покусаться с командиром, то тому будет легче. «Ну и молодец», — заключил барон. Чужое присутствие он заметил за долю секунды до того, как на его плечо легла легкая, но удивительно сильная женская ручка. «Ничего бы сделать не успел», — мысленно отметил барон, вполне себе отдавая отчет, что будь за спиной враг, он был бы уже мертв. «Как ты это сделал?» — удивленно распахнула глазки Юи. Отчего-то Влад сразу угадал, что именно имеет в виду самурайка. Однако ответить четко на этот вопрос он бы не смог. Какое-то наитие шепнуло ему, что Юи уже близко. И это был не медведь. Топтыгин в операциях вроде сегодняшней помогать отказывался наотрез. «Почувствовал», — буркнул он невесело, прекрасно осознавая, что времени на контрмер у него не было. ХМ одарила долгим нечитаемым взглядом барона Юи. Кажется, ей хотелось забить на всю нынешнюю операцию и прямо в сей же миг начать выяснять, а что же именно почувствовал Влад. Однако разговора не получилось. На их позицию вывалился бывший капитан. Кажется, ему задача далась несколько тяжелее, чем племяннице. «Готово», — кивнул он. Болтун и балагур по жизни, Сергеев во время боевой работы практически полностью уходил в молчанку. Даже лицо застывало в безэмоциональной маске. Вообще-то, в целом, барон считал это верным решением. Но пока не настроена система невербальной коммуникации в их маленьком отряде, следовать примеру разведчика не спешил. «Ну, пошли, что ли?» – пожал плечами парень, кивнув. Объект был довольно большим. Здоровенный ангар – символ былого могущества Буровиных. Когда-то здесь находился цех по переработке туш тварей и изнанки, ради которых в свое время и возводился форт. Теперь же он был занят противником. Его требовалось выбить с занятых позиций. Да не просто так, а убедительно. Чтобы сомнений вообще ни у кого не осталось, бойцы тройки Влада подобрались метров на 20 к одному из входов в ангар. Однако дальше шло открытое пространство, благоразумно расчищенное от всего, что могло перекрыть обзор постам. «Ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч», — усмехнулся про себя Влад, наблюдая за тем, как порывы поднимают в воздух снежное крошево, бросая его прямо в лица караульным перед одним из входов в заводской цех. Двое бойцов утирали слезящиеся глаза, но никаких признаков беспокойства не проявляли. Погода, мол, чего с ней поделаешь, не повезло вот. И это при том, что они прекрасно знали, у противника есть воздушник. А вот мысль о том, что мага соответствующего профиля можно использовать не только для ударов, разведки и возведения воздушного щита, но и для сокрытия передвижения небольшой группы бойцов, никому в голову не пришла. Ну, мол, дует ветерок, и чего тут, ведь всякому известно, что уж если маг атакует, то не заметить это решительно невозможно, а ветер он на то и ветер, чтобы дуть, когда ему вздумается. Но под прикрытием непогоды Владу с Юей и Сашкой удалось подобраться к бойцам совсем близко, метра на три. Очередной вихревой порыв моментально припорошил снегом замершие фигуры, сделав их практически невидимыми. «Теперь ждем», — сам себе напомнил Влад, мысленно отсчитывая минуты. Помянул падшую женщину один из охранников, натурально подпрыгнув на месте. Пара взрывов рванули метрах в 30 от поста. В лес тут же бросилась группа из 5 бойцов. На складе взревела корабельной сиреной тревога. «Мда», — крякнул мысленно Влад. Мало того, что противник сам положил собственную поисковую команду, искать замаскированного диверсанта в лесу — охрененная идея. Так еще и обеспечил группе звуковое прикрытие. «Че там? Че там?» — засуетился молодой еще парнишка. «Мож, подмогнуть надать. Сиди, дурак», — одернул его куда более опытный служака. «Тут наш пост, ну и ладно», — решил парень. «Конечно, если бы эти двое сейчас задали бы стрекача в сторону разрывов, то было бы куда проще. Но идиотами бойцы не были. Что ж, им же хуже». Дождавшись очередного порыва ветра, он взмыл на ноги, буквально вмиг оказавшись перед растерявшимся охранником. Удар в горло он нанес вилкой. Убивать охрану не требовалось. Лишь бесшумно убрать, не оставив следов крови на снегу, впрочем, их все равно стараниями Еремея замело бы мгновенно, и оттащить тело в сторонку. «Лежи, приятель, не дергайся», — негромко шепнул выпучившему глаза охраннику, вновь пытающемуся научиться дышать, парень, демонстрируя нож. Тот все прекрасно понял. Разобравшись со своей частью работы, парень оглянулся на напарницу. Та, естественно, давно уже справилась, и преспокойненько дожидалась командира, усевшись на небольшой ящик, который местный патруль использовал в качестве кресла и места отдыха. Еще и ножку на ножку закинула, стервочка, оценил Влад, коротко усмехнувшись. «Пошли», — махнул он рукой, благо этот жест совпадал во всех кодировках. Юи спорить не стала, мгновенно метнувшись к двери и заняв соответствующую позицию, обеспечивающий пригляд за гостями, что могли неожиданно появиться на горизонте. Сашка присоединился к общей группе еще через 2 секунды. «Еще двое», — показала пальцами в сторону двери девушка. «Другой путь», — приподнял бровь Буровин. Такого жеста обговорено не было, но самурайка поняла все прекрасно и, задорно улыбнувшись, покачала головой. «Ну да, тайно проникнуть, например, через крышу, вполне возможно, но...» Еще на берегу Буровин решил, что нужно не просто выполнить задачу, но и сделать это максимально доходчивым для противника способом, чтобы у последнего и мысли не осталось, что могло случиться как-то иначе. «И что ты предлагаешь?» — присоединил к первой брови вторую молодой человек. Улыбка на лице Юи превратилась в ухмылку, с легкой примесью сумасшедшинки. Самурайка подняла свой не слишком тяжелый кулачок, неожиданно солидно ударив по двери. «Бум-бум-бум!» Металл отозвался глухим гулом под ударами племянницы. «Ну, чего вам, ротозей?» — высунулась усатая морда, уткнувшаяся прямо в Буровина. Закричать или подать иной сигнал крикун не успел, был мгновенно сработан бароном. «Ну, я пошла», — стрельнула глазками довольная Юи. Влад ото всей души изобразил приглашающий жест в сторону двери, куда тут же скользнула едва заметная размазанная тень. Отсчитав 3 секунды, Буровин шагнул следом, как раз вовремя, чтобы полюбоваться сползающими вдоль стен телами охранников. «Трое?» — вопросительно глянул он на самурайку. Та только плечиками повела беззаботно, мол, и на старуху бывает проруха. Влада поморщился. Не столько ошибка девушки раздражала, сколько завывающая сирена тревоги. «Работаем», — кивнул парень. В сторону полетели маскировочные халаты, и уж через 20 секунд вся троица перестала хоть чем-то отличаться от противника. По крайней мере, по форме одежды. Внутри цеха царила легкая суматоха. Спешно занимали свои посты расчеты. Кто-то куда-то бежал, кто-то кому-то докладывал. На этом празднике жизни деловито топающая по своим делам троица не привлекла особенного внимания и беспрепятственно добралась до комнаты контроля бывшего макрозаготовительного цеха. «Ну, вперед!» — негромко махнул рукой Влад, слегка хулиганя дисциплину. Но кому его слышать? Противник не озаботился даже выставить часового напротив комнаты, где заседало местное начальство. Сашка аккуратно приоткрыл дверь, а Влад катнул в комнату гранату. Тяжелое яичко свою задачу выполнило, внимание отвлекло. Так что ворвавшаяся следом за имитатором штурмовая тройка без труда взяла в ножи всех присутствующих. Не фатально, но вполне убедительно. Приставив клинки к горлу всем присутствующим. Буквально. «Ну что, теперь довольны?» — поинтересовался Влад, поигрывая ножичком у шеи своей жертвы. «Вполне», — практически спокойно кивнул в ответ седой старик. «Тогда командуйте отбой, Тарас Васильевич», — пожал плечами Влад, убирая оружие. Сирена смолкла секунд через 15, оставив после себя звенящую в ушах тишину. Еще через 5 минут вестовые донесли до всех и каждого, что охрана Буровиных просрала все, что возможно при 10-кратном перевесе над противником. «И это все?» – поинтересовался защитник негромко. Буровин только хмыкнул. Ответом старику с улицы раздалась целая серия подрывов. Не менее 10 зарядов сработали одновременно. А дедушка Черновласки прекрасно знал, на что способны доработанные бароном Мокры. В конце концов, при нем же их молодой человек и испытывал. «Хм», констатировал глава гвардии. Настала очередь хмыкнуть барону. Через секунду заголосил амулет двусторонней связи. «Седьмой, мы под обстрелом», сообщил мужской голос. «Группы центра и северо-запад уничтожены. Связь с поисковыми командами потеряна». Трасс Васильевич только головой покачал. Это был разгром. Полный и тотальный. Их просто вынесли подчистую. При этом, как узнал позже парень, одной из поисковых групп удалось завалить лишь одного его стрелка, да и то момент спорный, успел ли раньше выстрелить егерь, либо его разрубило воздушным лезвием в исполнении Еремея. «Ну что, Кирилл Степанович», ничуть не расстроился тому защитник. «Обосрались», лицо главы охраны рода Буровиных побагровело, но он нашел в себе силы кивнуть. «Выходит, что так, Тарас Васильевич». Влад тоже кивнул. Продемонстрировать разницу между его отрядом и охраной рода было необходимо, а то кто-то решил, что и сам с усом и наоной ничего мотать не желал. Парня же, стоило ему сунуться с советом, просто слушать не стали, мол, зелен еще. Нет, вслух ничего такого сказано не было, к барону нельзя относиться без уважения, но между строк прямо-таки читалось пожелание провалиться куда подальше со своими советами. Тараса Васильевича же не восприняли из-за вечной нелюбви друг к другу гвардии и охраны. Вот и потребовалось доказать, что знания лишними не бывают. Вот сейчас кое-кто осознает всю глубину лужи, в которую всех их разом махнули, а там и приказ дедов подоспеет. Мысленно оценил обстановку Буровин. Глядишь, и щелкнет что-нибудь у кого-нибудь в мозгах. А если нет, что ж, такой момент тоже рассматривается. В этом случае у родовой охраны появится новое командование. Вот стоит только кому-нибудь сейчас вякнуть что-то вроде «ну это же нечестно», или иным образом возмутиться. «Значит теперь, когда иллюзий не осталось, начнем, наконец, учиться», — кивнул дедушка Анечке. «Начнем», — стиснув зубы, ответил главный охранник. Сегодня по его позициям был нанесен серьезный удар, и он рассчитывал как можно быстрее доказать, что свой пост занимает совсем не зря. Глава 13. Глава 13. «Влие есу уради иилась елочка», протяжно тянули 5 хриплых голосов безбожно притом фальшивя. Анечка, задумчиво подперев подбородок кулачком, рассматривала пейзажи, проплывающие за окном вагона ресторана. «Она росла», продолжали выводить голоса с задором, каким обычно владимирские централы исполняют. Да и внешностью зайчики из хора отличались соответствующей. Буровину даже на ум старая загадка пришла, про вилку и глаз. Вот только озвучивать он ее не стал, во избежание. Юи могла понять слишком прямо, а хор банально напугаться. «Хорошая песня, душевная», сообщила Анечка, отвлекаясь от пейзажей. «Почему я ее не слышала никогда?» Парень пожал плечами, мол, понимай как хочешь, и еще раз восхитился педагогическими талантами скромно расправляющейся со своим ужином самурайки. Они сели на поезд уже под вечер, но вагон-ресторан уже работал, хотя и большая часть респектабельной публики уже разошлась по купе. Зато за столами расположилась компания из 5 нефтяников. На этот раз не подставных, а самых настоящих промысловиков. Во всяком случае, вели они себя как должно настоящим мужчинам, ударным и суровым трудом заработавшим себе неплохой кусок хлеба. Да, путешествовали не в вагонах купе первого класса, но полуночные посиделки вполне могли себе позволить. Короче, в первое время Влад, Анечка, Лика и Юи, оставившие Еремея и Макса в их купе, внимания на неожиданных попутчиков не обращали. Те сами решили, что самостоятельно утилизировать недорогой коньяк в промышленных масштабах им не хочется, и пошли знакомиться. «Мадам, можно вас?» – качнулся над Анечкой здоровенный детина. Все присутствующие за столиком отвлеклись от изучения меню. Картина вырисовывалась интересной. «Мне это не интересно», – вежливо и холодно сообщила Черновласка. «Доброго вечера». Однако детинушка явно решил, что без женской компании вечер добрым назвать нельзя совершенно, я настаиваю», — рявкнул он и удосужился лишь едва заметно приподнятой брови. «Господа, господа», явно сильно погрешив против истины, соловьем залился официант, «прекратите немедленно, покой пассажиров, вон, пшел, халдей», не оборачиваясь выдал нефтяник. Задохнувшийся от подобного обращения официант хотел было выдать гневную тираду, но вовремя заметил движение руки Буровина. Больше он не вмешивался. «Девушка не танцует», выдал классический дебют в стиле Е2-Е4 Влад, откидываясь на спинку весьма удобного стула. Последние несколько дней прошли очень напряженно в попытке пусть и не перекроить службу охраны Буровиных, тут с нуля работу начинать надо, то хотя бы взбодрить бойцов в рамках действующей структуры. На все это накладывалась подготовка к выезду в столицу и несколько довольно интересных предварительных переговоров. Короче, все был при деле, все устали. «А ты катеты какой?» — чуть заикаясь выдал громила под угрожающее сопение своей группы поддержки. «Да так, путник», — усмехнулся парень, и чуть громче добавил, обращаясь к официанту. «Чай можешь подать сразу, любезный». Тот оказался профессионалом. Быть может, ему и интересно было досмотреть, чем именно кончится неожиданное противостояние, но чувство долга победило, и он отправился передавать пожелания повару. «Так тут ты решаешь, кто и с кем», — выдала из-за покатого плеча первого гостя усатая рожа. Начинала подтягиваться группа поддержки. «Ага», — коротко кивнул парень. Тот редкий случай, когда никто из девиц с ним не спорил. Потом, конечно, припомнит, и не раз, но не сейчас. «Тогда я узкоглазую хочу», — с пьяным хохотом обозначил свои притязания усач. «Нет, ну это ни в какие ворота не лезет», — буркнула Лика, наигранно надувшись. «Всех хотят, а я». «Так мы тебя и на четверых расписать сможем», — донесся довольный гогот из-за столика. «Хошь по очереди, а то и все вместе можем». Веселье набирало обороты. Влад не чувствовал в нефтяниках подлинной готовности к насилию, в смысле, над женщинами. Ему-то, по плану местных трудяг ожидающих, с целым лицом точно уйти в планах не стояло, но то мелочи. «Удовлетворена?» — светски поинтересовался парень, глянув на Лику. «Влад, я не то имела в виду», — протянула травница, поняв, как именно поняли ее слова. Однако, заметив, что Буровин не слишком-то серьезно воспринял ее высказывание, рыжая воспряла духом. «Я ни с кем делиться ни одной из дам не собираюсь», — все так же спокойно сообщил парень гостю. Тот на некоторое время завис. С его точки зрения, мальчишка вел себя необычно, не испугался, но и агрессии не проявлял. Просто сообщил, будто лапу наложил. «Мое, слышь, сопляк», — рявкнул усатый, речь имевший куда более связную, чем его компаньон, но вот выпивший, похоже, куда больше. «А если не спросит тебя, то чего, двинул отсюда и сиди себе тихо. А то что?» — поинтересовался Буровин, все так же не желая вовлекаться в диалог эмоционально. «А то я вместо узкоглазой тебя пользовать буду», — уже с серьезной угрозой сообщил он. «Посмотрим, вдруг ты узкозады». «О, как!» — подивился Влад, бросая взгляд на Юи. Ты послала ему в ответ ласковую и нежную улыбку. Он хоть и были знакомы совсем недавно, но кое-что друг о друге уже узнать успели, а потому... «Забирай», — спокойно предложил Влад усатому. «Сможешь, вся твоя». Никаких особых эмоций на лице его так и не появилось. Да и чего жалеть ублюдка. Вот и он ответа не находил. «Двинься», — оттолкнул в сторону первого гостя обладатель всклокоченных усов. «Славян, ты чё? Славка, спокойнее давай, а?» За соседним столиком уже явно поняли, что ситуация всерьез боком выходит. Однако любвеобильный вахтовик, несколько недель проведший в единении с природой, а теперь дорвавшийся и до коньяка, желал женского тела прямо сейчас, на последствия ему было плевать абсолютно. Так что руку к хрупкой девочке он потянул без всякого страха.